Глава 9. Торрес де Сан-Ламберто, богатый пригород Сарагосы, расположенный на пути к Лагронье, раньше был известен как американское поселение. В 50-е он вполне мог сойти за Техас. Огромные автомобили, рестораны, где подавали гамбургеры, боулинг-клубы, кинотеатры и супермаркеты с продуктами, немыслимо дорогими по тогдашним испанским меркам. В конце прошлого века американцы разъехались, а военный аэродром перешел под контроль испанских ВВС. Американские заведения закрылись, и Торрес Сан-Ламберто заселили другие люди. Теперь уже никто не спутал бы его с Техасом, хотя уровень жизни здесь по-прежнему оставался высоким. Особняк, который они искали, почти не отличался от соседних. Тихое место, безукоризненно подстриженная живая изгородь. Что же произошло с Херардо? Почему он покинул это райское место, променял его на наркотики и скитания по улицам, которые закончились в фургоне, брошенном в Каньяда-Реаль? Элена, Рейс, Ардунья и Сарате внимательно осмотрели дом. За садом явно кто-то ухаживал, но окна были закрыты, и на улицу не просачивалось ни лучика света. Особняк принадлежал некой Сесилии Пресьяда. 33 года, стоматолог, замужем. Родилась в Уэске. В Сарагосу переехала 7 лет назад. Лена так и не выяснила главного. Была ли Сесилия беременна? Абду не смог ответить на этот вопрос. Он видел ее издалека в просторном халате, скрывавшем фигуру. Мореха сейчас просматривала соцсети Сесилии в надежде найти свежие фотографии, свидетельствующие о беременности. Но коллеги-хакерши решили не терять времени и с самого утра отправились в Торрес-Сан-Ламберто. Элена позвонила в калитку, и они замерли в тревожном ожидании. Никто не отзывался. Сад опоясывала низкая стена, вдоль которой росли кусты самшита. Преодолеть это препятствие не составляло труда. Собаки во дворе, судя по всему, не было, иначе она облаяла бы их. «Заходим». Сарате сгорал от нетерпения, а Елена вспоминала статьи закона и взвешивала риски. Конечно, вламываться в частный дом без ордера нельзя. Но в законе есть уточнение, как раз подходящее к их случаю. Если полиция подозревает, что в доме совершается преступление или кому-то грозит опасность, она имеет право нарушить неприкосновенность жилища. Возможно, Херардо был мошенником. Но участвовала ли в его махинациях хозяйка особняка? Этого они не знали. Елена вспомнила фото, сделанные во время вскрытия. Оборванная пуповина, сморщенный плод с приоткрытым глазом. Возможно, в особняке они найдут мертвую мать ребенка. «Заходим. Перелезай, откроешь нам». Два ловких прыжка, и Сарато уже стоял по ту сторону стены. Он открыл калитку и впустил в сад Елену, Ардунью и Рейс. Тропинка, выложенная булыжником, вела к дому, бассейну и гаражу, где стоял красный Volkswagen Golf. Сарато подошел к машине и положил руку на капот, как отец на лоб больного ребенка. Холодный. В последние несколько часов никто на ней не ездил. Елена поднялась на крыльцо и позвонила в дверь. Рейс и Ардунья обходили здание по периметру. Согласно плану, который прислала им Марьяха, дверь из кухни вела на задний двор. На звонок никто не ответил. Елена заметила открытое окно гостиной и сделала знак Сарате. Тот кивнул, и они вдвоем забрались в дом. В комнатах царил давний, словно застывший во времени беспорядок. На полу валялась подушка, мебель покрывал толстый слой пыли, абажур настольной лампы накренился, готовый упасть. Рядом с лампой стояла фотография в рамке. Мужчина и красивая молодая женщина. Оба счастливо улыбаются. Елена с трудом узнала в мужчине Херардо. Снимок явно был сделан до того, как он пристрастился к наркотикам. Херардо был без бороды, с короткой стрижкой, в футболке с надписью «Привет из Нового Орлеана». Фотограф запечатлел пару на улице какого-то американского города на фоне ярких двухэтажных особнячков и неоновых вывесок. С деревянного балкона одного из домов свисал флаг США. И весь антураж напоминал декорацию вестерна. Рейс и Ардунья вошли через заднюю дверь на кухню. На плите стояла кофеварка, В раковине — невымытая чашка. Холодильник украшало еще несколько фотографий Херарда и Сесилии, видимо, из поездки в Новый Орлеан. Кроме туалета, кухни и гостиной, помещений на первом этаже не было. Пока Рейс и Ардуни осматривали шкаф с проигрывателем и внушительной коллекцией пластинок в гостиной, Элена и Сарате бесшумно поднялись по покрытой сбившимся ковром лестнице на второй этаж. Из небольшого коридора двери вели в три комнаты. В первой они увидели письменный стол, кресло с подголовником и книжный шкаф. Во второй — гладильную доску, велотренажер и односпальную кровать. За третьей дверью Элена и Сарате обнаружили двуспальную кровать, с которой свешивалась рука. В полумраке они разглядели лежащую на постели женщину. Светлые волосы разметались по подушке. Элена и Сарате застыли на пороге, как будто им явился призрак. Женщина шевельнулась и повернулась к ним лицом. На ней была маска для сна, на тумбочке стояли пузырек снотворного и коробка от берушей. Женщина что-то пробормотала, стянула маску и увидела их. Две фигуры, застывшие на пороге ее спальни. Она вскрикнула, резко вскочила и попыталась спрятаться за кроватью. «Не пугайтесь! Меня зовут Элена Бланка. Я инспектор полиции». Элена протянула женщине жетон, будто выбрасывая белый флаг. «Мы звонили в дверь, но вы не отвечали. Вы Сесилия Пресьяда? У нас были основания полагать, что вы в опасности». «В опасности? Почему?» «Из-за вашего мужа». «А что с Гилье?» Через несколько минут Сесилия сидела на диване, ломая руки. С того момента, как ей сообщили, что два дня назад ее мужа нашли мертвым, она не переставала плакать. С Херарда, наконец, слетела маска. Теперь сотрудники ОКА знали, что на самом деле его звали Гильермо Эскартин. Это было все, что им удалось вытянуть из Сесилии между стонами и всхлипами. Рейс и Ардуни ждали снаружи. Они уже вызвали криминалистов и готовились обыскивать дом в надежде найти какую-нибудь зацепку. «Почему вы не заявили в полицию, когда ваш муж пропал? Гилье был замешан в чем-то незаконном?» Сесилия подняла на Елену заплаканные глаза, печально улыбнулась и покачала головой, словно не могла поверить в происходящее. «Как он умер?» «Его убили». Этот ответ, казалось, удивил Сесилию. Она собралась силами, глубоко вздохнула, вскинула голову и оглядела гостиную, где они с Гилье провели столько вечеров, и пластинки, которые он берег как зеницу ока. «Сесилия, мы полагаем, что Гильермо был замешан в торговле наркотиками. И если вам что-то известно, вы должны нам рассказать». «Это вам должно быть что-то известно. Со мной он никогда не говорил о работе. Всегда повторял, что не хочет подвергать меня опасности. Запрещал задавать вопросы». «Чем занимался ваш муж?» «Он полицейский. Был полицейским».